— рассказывал мужик, носом шмыгая. — От господ Яроковых спасаюсь. На ветку иду счастья до сытости искать. Един раз был там, и шо холост. Да выгнали нас на Русь обратно. Не хош ли, добрый человек, с нами за рубеж российский податься? А далеко ли идти-то? Аж до самого Гомеля, там речка Сож течет, берега у ней серебряны, а донце золотое. Стоит остров посереть воды, а на острову том город русский. И живут богато, и власти царской не признают. Огороды там велики, сады душисты, никто не ругается, никто не дерется. Живут трезво, один другого любя по-голубиному. И тронуть не смогут нас там, земля польская, зарубежная. За рубеж-то, небось, опасно уйти. До рубежа ты и не почуешь. Веревка там не висит, забора никто не ставил. Така ж земля, как и российская. А дышать легче. Уж ты поверь мне, второй раз туды следую. И пошагали они за рубеж. На ветку пошли.